Не знал, что у того заклинания такие последствия. Оказалось, что за моими метаниями все это время наблюдал один любопытный представитель высшей нежити. Он же и помог мне забраться на кровать и профессионально закутал в 3 теплых одеяла, будто делал это всю жизнь. Меня до сих пор потряхивало, и Кощей заботливо помог мне выпить несколько заранее приготовленных зелий. Вкус мерзкий, но выбирать не из чего. Это было не заклинание, Константин, выдавила я из себя, когда комната перестала кружиться у меня перед глазами. Не ритуал, не артефакт или какая-то способность рода. Это более фундаментальное, древнее. В этом мире знания о таком нет. Расскажешь? Без особой надежды поинтересовался Личи, притянув к себе стул, сел рядом с моей кроватью. Проще показать, но я сейчас не в состоянии. Сколько я проспала, какие новости? Спала ты неделю, ровно. Меня даже удивила такая точная настройка наведенного на тебя лечебного сна. И должен отметить, что, судя по тому, что я сейчас вижу, тот финт ушами, который ты провернула со своим телом, имеет значительно более страшные последствия, и мучилась ты бы сильно и долго. Но не суть. Мужчина откинулся на спинку и внимательно на меня посмотрел. Инквизиция перестала существовать. То, что осталось от святого воинства, ничего сделать не может, так как бойцы Влада ведут планомерную охоту за ними. Твой демарш в Риме дал нам доступ к архиву инквизиции, они просто не успели его уничтожить, так как все, кто этим должен был заниматься, погибли в попытках остановить твой прорыв на поверхность. Мы теперь знаем каждого законспирированного агента буквально в лицо и разослали письма во все концы мира. Многие роды потеряли часть своих представителей. Причем большая часть из них рассталась со своими душами на родовых камнях под ритуальным ножом главы рода. Магические сообщества решили свою самую наболевшую проблему, однако мир погряз в хаосе. Простецы в панике и грызутся между собой, совершенно забыв о цивилизации. Каждый день умирают сотни тысяч, и никто не может остановить искусственно созданную их же руками чуму. Пока ты валялась в блаженном беспамятстве, я провел некоторые исследования и вот, что обнаружил. Кощей задумчиво ухмыльнулся. Выпущенный террористами вирус не мог быть создан при нынешнем уровне технологий маглов. Это натолкнуло меня на одну гипотезу, и ты сейчас ответишь мне на пару вопросов. Задавай, кивнула я. Вначале небольшое предисловие, вновь киваю. Когда началось массовое вымирание простецов, я решил не гулять мимо такой обширной кормушки, однако, кто-то меня опередил. Некроэнергия утекала сквозь пальцы, и я не мог этому воспротивиться. Весь мой тысячелетний опыт и умения пасовали перед тем, кто буквально вытягивал энергию смерти из мира, тем самым уберегая его от чудовищных последствий. Меня это заинтересовало, и я проследил за течением энергии. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил очень качественно изготовленные обелиски-накопители во всех частях мира, где заражение вирусом было наиболее сильным, и люди умирали чуть ли не миллионами. Я обратился к своим родичам из Певереллов, однако, вместо внятного ответа, глава рода завалил меня вопросами о том, как я это провернул. И тут я понял, что нас всех благополучно переиграли. Кощей недобро ухмыльнулся и посмотрел мне в глаза. Обманывать темный совет — крайне недальновидное занятие, Горота. Молчу, как партизан на допросе. Ладно, теперь вопрос. Как, сэй? Тут же рядом появился готовый ко всему домовик. Журнал с номером 666. Слушаюсь. Поклонился домовик и двойным хлопком выполнил поручение. Отдай Константину Константиновичу. Кощей с благодарным кивком принял у домовика толстую папку и с интересом вгрызся в строчки сухого научного исследования. Сей пропал, но через секунду в комнату влетела Стелия. Мама. Пропищала девочка, запрыгивая ко мне на кровать. Чеща. Ладонью прикрываю ее ротик, чтобы она не кричала. Не мешай дяде Кощею читать. Там очень много заумных слов. Ха-эра-шао. Прошептала девочка и залезла ко мне под одеяло, смачно зевнув в процессе. Пришлось навести на нее легкий сон, чтобы малышка не слушала наших разговоров, да и отдохнуть ей требуется. С лабораторным журналом Кощей справился за 20 минут, сказывался опыт столетних исследований. Потом он откинулся на спинку стула и уставился задумчивым взглядом в стену. Переваривание полученной информации у него заняло еще 20 минут. 1000 лет копчу небо, тихо выдал мужчина в конце размышлений. 1000 лет я исследовал дух нашей планеты, а тут вот оно что значит. Моя сестра просто так не даст себя исследовать, Кощей, раздался до жути знакомый голос. Лич буквально взлетел со своего стула, чтобы через мгновение рухнуть на колени перед богиней. Он не видел, однако я легко рассмотрела, Как Хель машинально скривилась от такого безоговорочного преклонения, но и Кащея понять можно, его жизнь буквально в руках Хель. Становление личим означает добровольное вручение своей душе богине смерти. Богиня судит наглеца и выносит приговор. Смерть или вечная жизнь в нетленном теле на благо ее интересам. Плюсов огромное множество, но и минусов немало. Встань, я не запрещаю тебе лезть в это дело, Костя, но ты и дальше можешь испытывать терпение Геи, однако потом не удивляйся, если вдруг окажешься у меня в моих чертогах, жалеть не стану. Я понял, глухо отозвался Лич. Хель кивнула ему и посмотрела на меня, я только слабо улыбнулась, всем видом показывая свою благодарность за наведенный на меня сон. Совет оценил твои старания, улыбнулась та в ответ. Жди, я кивнула пустоте, так как богиня просто исчезла. Вот такие пироги с котятами, Кощей, тихо хохотнула я, не особо удивляясь тому, что Лич довольно спокойно отреагировал на явление призрака богини. Как-никак, но он мастер ее силы, а такие личности всегда интересуют богов, и они часто посещают своих агентов в материальном мире. «Не знал, что ты знакома с нашей богиней лично, будучи живым человеком», — проворчал Кощей, возвращаясь на свое место. «Ладно, фух, продолжим», — я киваю. «Вирус твоих рук дело, а оно не видно», — удивилась я. «Не каждый день на планете случается зомбоапокалипсис. Оригинальный способ усилить свой род», – недовольно покачал головой мужчина. «Сколько возможных одаренных ты таким образом погубила? Ты не понял моей истинной цели, Кощей, пришлось принимать сидячее положение. Даже Хель не сразу поняла, что я сделала, так поясни старику. Хорошо, но потом не жалуйся», – пожимаю плечами. «В тот день, когда я прибыла в этот мир, я узнала, что Гея умирает. Изнанка переполнена, и силы духа планеты едва-едва хватает на удержание барьера. Поняв, в какую задницу я угодила, то сразу же принялась за исследование. Результат не утешал, людей стало слишком много, а маги перестали чистить изнанку и буквально засрали свои источники проклятиями и откатами за совершенные прегрешения перед магией. В результате такого наплевательского отношения Гея ослабла. Решение лежало на поверхности. Сплотить магов и уничтожить большую часть населения Земли. Вирус последний день был выпущен мною в мир маглов именно для последнего. Однако не обошлось без капитальных настроек, в которых мне помогала мой вассал и близкая подруга Дженнерва Витая. Любой, кто одарен хоть каплей магии, имеет иммунитет к этому вирусу и выживет, даже если его сильно пожевали зомби. Эта функция стала гарантией выживания магов и сквибов. На животных любого вида вирус не реагирует, а делает только носителем неактивной, то есть неопасной его версии. Однако встал вопрос о том, куда девать столько некроэнергии, что выльется в мир при таком глобальном вымирании человечества. Жить в некрополе планетарного масштаба мне не улыбалось, так что я решила использовать накопители. Ими стали изготовленные лично мною обелиски. Но и они, несмотря на свой объем, не справились бы с таким количеством некроса. И ты решила слить эту энергию в свой источник. Понимающе кивает Кощей, но меня пробивает на хи-хи. Что? Ни один источник рода не сможет выдержать такого количества некроэнергии. Сквозь смех выдаю я, чуть отсмеявшись, продолжаю говорить. Даже несмотря на то, что источник Поттеров благословлен самой Хель, его разорвет на части. Нет, Кощей, я использовала свой источник как фильтр. Ты, подавился воздухом Лич и схватился за голову. Так вот в чем причина, дай угадаю, ухмыльнулась я. Магический фон планеты быстро повышается, тот кое-как кивнул, с трудом переваривая информацию. Даже его опытный разум офигевал от того, что я провернула у совета под носом. Так это и была основная причина апокалипсиса. Убив столько людей и использовав свой источник, я отдала всю эту энергию Гее. Получив такой приток энергии, дух планеты больше не умирает, о чем говорит повышение магического фона, а магия, в свою очередь, уменьшит концентрацию вируса в атмосфере, но к тому времени от простецов останутся только самые сильные и приспособленные. От такого количества магии повысится шанс рождения мага и концентрация сквибов. Увеличится приток обретенных и обновленных, а роды смогут почистить свою кровь и увеличить силу своих потомков и наследников. Слетят многовековые проклятия и двуногие, результаты столетий направленной генетической и магической селекции смогут основать новые роды и построить новые мэнеры на новых источниках силы. Магия примет структурированную форму и перестанет распаляться вовне, постепенно очищаясь от шлака, и начнется бурное развитие волшебной науки. Через 5-6 поколений даже меня будут считать слабой волшебницей, а ты будешь ископаемым». Мой собеседник выглядел, как будто я его только что ударила пустым мешком по голове. Не смертельно, но мозг завис от моей наглости и понимания того, что у меня все получилось. Ты понимаешь, что меня по голове не погладит, если эта информация всплывет. Тебя и твой род разорвут на части те, кто лишился своего бизнеса и влияния среди маглов или потерял родича во всей этой катавасии. Пробурчал Константин. Однако этого не будет. От меня эта информация никуда не уйдет, кроме как в совет, а Певереллы не предают свою, даже разбавленную, кровь. Согласно данным мною клятвам, я обязан все рассказать членам совета, однако никто тебя не тронет. Те, кто состоит в совете, почти не контактировали с людьми, и мы все заинтересованы в увеличении магии в мире. Ты же помнишь, что большая часть представителей совета – это магические создания. Разве что родич твоего мужа может взбрыкнуть, но это навряд ли. Они уже успели наложить свои когтистые лапки на золотые запасы наций. Кстати, мужчина тепло улыбнулся. Поздравляю, ты ждешь мальчика. Я улыбнулась и аккуратно обняла руками живот. Правда, почти сразу же я нахмурилась. Что? Мне нужно в Хогвартс. Вначале восстановлюсь, а потом наведаюсь в школу. Каникулы же, удивился Кощей. Не в учебе дело, покачала я головой. Мое полное выздоровление констатировали еще черед 2 недели. Все это время я провела в постели, занимаясь бумагами и делами рода. Министр Фадж заскочил через 2 дня после моего пробуждения, скомканно поздравил с безоговорочной победой в турнире, вручил 1000 галеонов и попытался вымолить у меня поддержку. Обломался. Заскакивал Том и, получив от меня разрешение представлять интересы моего рода на время болезни главы в палате лордов, сбежал смещать Корнелиуса с поста министра. Давно пора. Народ, судя по слухам, что до меня донесли друзья, был в шоке от понимания того, что темный лорд оказался ни фига не мертвым и, после публикации компромата на Великого Светлого, проникся к Волан-де-Морту огромным доверием. Дни Фаджа, как министра магии, сочтены, но до переизбрания еще далеко. Письмо от Северуса с пожеланиями о скорейшем выздоровлении я сожгла, так и не дочитав до конца. В любом случае я его увижу, когда наведаюсь в Хог, и разговор у нас будет тяжелым. Люциус в своей излюбленной, пропитанной снобизмом аристократа манере, поведал о том, что я, как и он сам, потеряли несколько миллионов галеонов из-за того, что поддерживаемые нами фирмы в магловском мире уничтожены. Посетовали, повздыхали и разошлись дальше решать проблемы своих домов. Мои друзья попеременно захаживали в гости, рассказывая ужасные вести из мира маглов и о том, что почти все маглорожденные студенты перебрались в мир магов и утащили с собой своих выживших родных. Не всем повезло, так как вирус никого не щадил. Еще мои наемники из бывших военных сквибов вытаскивали семьи уже зарегистрированных в министерстве, но слишком старых для извлечения из семей, детей, что должны были в ближайшие годы поступить в Хогвартс. Народ размещали в магических поселках и обеспечивали за счет Поттеров, Малфоев, Гейлов и Лангбаттомов всем необходимым. Жильем, землей, необходимыми вещами обихода и так далее, и тому подобное. Детей сразу же определяли в дошкольное образовательное учреждение, чтобы они не плавали в новом для них мире волшебства. Детей учили основам этикета, геральдике, слабеньким чаром для раскачки ядра и основам зельеварения. Шоком для обывателей стали толпы оборотней, что принялись охранять поселенцев и коренных жителей городков, в которые свозились выжившие люди. Еще большим шоком для них стало, что молодые люди совершенно не обращают внимания на Луну, однако легко превращаются в машину смерти при угрозе мирным жителям. Пара прецедентов уже были, и люди стали смотреть на моих вассалов без той опаски, что было раньше. Словосочетание «темная тварь» звучит все реже и реже. Говорят, что некоторые индивидуалисты начали перенимать опыт хождения по темнолесью, и скоро появятся улучшенные за счет магов разведывательные группы егерей. Дети легко играют с молодыми волчатами, и начали появляться первые парочки. Это очередной и очень жирный плюс к моему достижению. Почему дети от союза могла и оборотнями рождаются сквибами? Второе поколение после улучшенных моим искусственным ядром сквибов будут 100% обретенными, и рода будут расхватывать их, как горячие пирожки в голодный год. Также оборотень плюс сквиб равно истинный оборотень, не нуждающийся в глазе луны. Вышел официальный запрет министерства на посещение небоевыми магами мира маглов. Для предотвращения распространения неизлечимой болезни и предотвращения заболеваний среди магов, Кощей ржал, как ненормальный, так как совсем недавно я ему объяснила, что у вируса аллергия на саму магию. Кроме того, обычные жители, что дружили хоть немного с мозгами, начали возмущаться, так как не могли больше помочь своим знакомым, а мои наемники фактически начали действовать против системы. Симптомы отступили, и я покинула спальню, чтобы сразу же одеться в полубоевое обмундирование и прогуляться по тропе теней. Вышла я в Хогвартсе, на третьем этаже, и сразу же столкнулась с задумчивым Филиусом, что шел куда-то по своим деканским делам. Раньше, чем меня узнали, в меня было выпущено несколько нелетальных проклятий, однако они все разбили о щиты, только после этого профессор Чар разглядел во мне свою лучшую ученицу. «Охо-хо», — повздыхал маленький профессор, пряча свою палочку. «Что ж ты так неожиданно, то, я ведь мог и чем посерьезнее приложить. И вам добрый вечер, профессор», — улыбнулась я ему. «МакГонагалл у себя, да куда же она денется?» — отмахнулся Филиус. «А ты, какими судьбами? Я вроде слышал, что ты болеешь после покушения на турнире». «Отболела?» Пожимаю плечами и смотрю на приближающуюся Минерву. «О, профессор МакГонагалл, вы там мне и нужны. Что ты здесь делаешь?» Возмутилась смертница. «Студенты не должны посещать школу до начала учебного года. Дело в том, профессор», ухмыльнулась я женщине, и от этой улыбки ее лицо приняло бледно-зеленый оттенок, «что вы буквально живете в стенах школы, и встретиться с вами можно только здесь. Что могло?» Попытался вклиниться в наш разговор Флитвик. «Минерва МакГонагалл, вы наложили на кубок огня чары портала с оглушающими чарами и настроили его так, чтобы он сработал от прикосновения. Перед тем, как попасть в руки инквизиции небезызвестного, а теперь еще и мертвого предателя магического мира Альбуса Персиваля Вульфрика Брайана Дамблдора, я продиагностировала чары и узнала вашу магию. Покушение на жизнь главы рода Поттера и причина моей болезни ваших рук дело. Я, Гаррота Поттер, глава рода Поттер, вызываю вас, Минерва МакГонагалл, на магическую дуэль до смерти. Причина вызова – угроза моей жизни и жизни моего еще нерожденного наследника. Да будет. Отбиваю серию пущенных в меня проклятий щитом на грубой магической силе и заканчиваю. Магия мне свидетелем». Последняя фраза отзвучала. Флитвик уже давно стоит в другом конце коридора, а кошатница пытается продавить мой барьер своими заклинаниями. Я чую приближение Северуса, но даже он не сможет теперь помешать смерти этой сучки. Жезл в руке. Пара быстрых взмахов концентратором и доспехи, что являются простой декорацией и стоят по бокам от Минервы, приходит в движение. Это бой мастеров трансфигурации и женщина, создав прямо из воздуха двух волков, что кинулись на моих големов и продолжила кидаться проклятиями, постепенно отступая, стремясь покинуть прямой коридор. Резкий взмах, целюсь за спину женщины. Быстрый речитатив заклинания и отходные пути перекрыты сплошным полем из каменных, но чрезвычайно острых, игл. Даже кошка не пройдет, а магической силы противницы не хватит, чтобы разрушить мои чары. Еще два быстрых взмаха, и сгустившийся вокруг меня воздух принимает форму огромного йо-йо, больше похожего на два соединенных параллельно друг другу дисковых лезвия, которые я, не раздумывая, пустила в Минерву, используя палочку, как кончик веревки от игрушки. Женщина, несмотря на страх, не растерялась и трансфигурировала часть стены в каменный щит, и мой йо-йо отскакивает в сторону, однако от импровизированного щита остается только щебень и пыль. Полукруглое движение палочкой и лезвия вновь летят в Минерву, но та улыбается, и разгадкой улучшения ее настроения стало проклятие, прилетевшее мне в спину и сбывшее концентрацию, уходящую на управление йо-йо. Диск влетел в стену, да так там и застрял, а я зашипел от обжигающей боли и обернулась. Дальнейшее вмешательство Северуса в дуэль пресек разгневанный полугоблин, и теперь нашему директору оставалось только обороняться, так как против мастера дуэли такого уровня, как Филиус Флитвик, он может только защищаться. Вновь смотрю на свою противницу, но уже не успеваю защититься от роя каменных шипов, и мое правое плечо, левую кисть и правое бедро прошивает вспышка боли. Гневный рык вырывается сам собой, и я отодвигаю мысли о месте с Нейпу на задний план, так как МакГонагалл пошла на крайние меры и призвала адское пламя. Глупое решение в замкнутом пространстве, однако и против этого заклинания есть отработанное мною решение. Палочка к центру груди, быстрое прочтение строчки заклинания активатора, и я спокойно встречаю волну огня, даже не сдвинувшись с места. Адское пламя. Это попытка магов скопировать огненное дыхание истинных драконов. Неудачное заклинание, что стало точкой в многовековой вражде с гоблинами, так как магический огонь очень любит замкнутые пространства и его крайне сложно подчинить. Десятки поселений гоблинов были уничтожены с помощью этих ныне запрещенных чар прежде, чем коротышки осознали всю тщетность дальнейшей борьбы и подписали мирный договор, что действует до сих пор. Сабмиссионный ректус. Несмотря на рев разбушевавшегося пламени, мой тихий голос услышали все, кто был в коридоре в этот момент. Адское пламя вышло из-под контроля Минервы и безоговорочно подчинилось моей воле. Пара мгновений, и у моих закованных в ледяной доспех ног прыгает маленький огненный котенок, в который превратилась буйная стихия. Невозможно. Дрожащими губами пробормотала бывшая деканша факультета Гриффиндора. Взмах палочкой перпендикулярно полу и в сторону Минервы несется тонкое лезвие из чистой некротической энергии. Женщина попыталась защититься, но серп жнеца не остановить материальными предметами и, тем более, простой магией. Только некромант может пользоваться такими чарами, и только некромант может от них защититься. Можно еще увернуться, но не в замкнутом помещении и не с такого расстояния. С громким чавк лезвие прошло сквозь тело профессора трансфигурации и испарилось, выйдя с другой стороны. Пару мгновений в коридоре стояла тишина, а потом на каменный пол упали две половинки аккуратно разрезанной человеческой тушки. Медленно поворачиваюсь в сторону замерших Северуса, Флитвика, Помфри и Вектор. Взглядом оцениваю их состояние и тихо хмыкаю. Флитвик вообще ничему не удивлен, его таким не проймешь. Помфри качает головой, а Вектор согнулась пополам за углом, и оттуда доносились характерные звуки опустошения желудка. Северус бледен, палочка в его руке подрагивает и смотрит в мою сторону. Понял сученыш, что настала его очередь. Движение наших концентраторов началось синхронно, и пучки заклинаний столкнулись ровно между нами. Снейп бил одиночным проклятием, а я использовала дефликтадуа. Неотраженный сгусток отталкивающего заклинания прилетел в грудь попытавшейся вмешаться в этот бой профессору Вектор. Женщину отбросило в дальний конец коридора, а Флитвик, проявляя чудеса акробатики, отпрыгивает в сторону и утягивает с собой Помфри. Полугоблин прекрасно понял, что я только что сделала с его коллегой, и сам оглушил слишком прыткую коллегу, чтобы та, в своих попытках прекратить бой, не попала под шальное заклинание. Идет долгий обмен заклинаниями с моим безоговорочным превосходством. С ней поклоняется лишь легкими поворотами тела, малыми полушагами в стороны и редкими искажающими траекторию чар-щитами, а я тупо пру на него, как танк, подавляя огневой мощью и прочностью своих барьеров, даже не обращая внимания на распадающуюся опленку щита чары. Его гибкость и умение уклоняться не спасет против ядерной бомбы, которой я стала за годы тренировок и сотен часов в иллюзорных барьерах. Его уровень 308, мой – 442. Силы откровенно неравны, даже с подпиткой от источника школы, и с ней это прекрасно понимает даже без Сима. В конце концов, Северус не выдерживает такого напора и переходит на самый темный арсенал в своем распоряжении и начинает бить наверняка. Мне теперь также приходится уклоняться, так как некоторые заклинания подходят под разряд неблокируемых и смертельных. Тройная связка из парализующих, разлагающих плоть и ломающих кости чар с его стороны. В ответ с моей стороны летит череда взрывов, что с легкостью ломают зачарованные архимагами камень замка. Кожей ощущаю, как Хагвартс стонет в негодовании, пытаясь поддерживать своего неопытного директора, но одновременно с этим искусственный разум источника замка борется с желанием покарать нас обоих за нарушение устава. Но я права, а Снейп нет. Северус нарушил правила дуэли и вмешался, за что получил по шапке от Флитвика, а откат от магии и самого Хагвартса за нападение на студента до него еще не дошел, но и это не за горами. А пока мы обмениваемся роем светящихся тьмой сгустков. Сбежавшиеся преподаватели стоят в шоке и не решаются вмешиваться, видя, какими заклинаниями мы обмениваемся, и только чудо, умение и реакция мастера дуэли рядом с ними спасало их от шальных рикошетов. Но точку в этом противостоянии поставила банальная лень и нежелание напрягаться сверх меры. Все-таки мне нужно теперь беречь себя, ибо во мне растет новая жизнь. Очередной взмах жезла, и стена позади Северуса бесшумно перетекает в огромную руку и, попутно ломая кости жертвы, хватает незадачливого волшебника. Судя по звуку, сломалась также и палочка, но мне глубоко пофигу на это. Подходя к стонущей жертве, убираю жезла и достаю маленький серебряный нож для ритуалов. Небольшой надрез на ладони, и сразу выступает кровь, которую я использую, чтобы расписать кисть мелкими рунами. Подойдя вплотную к переломанному волшебнику, свободной рукой легко разрываю одежду на его груди, смыкаю ладони вместе перед собой, череда до сих пор сложных для меня печатей японской магии, исписанную кровавыми рунами ладонь прикладываю к груди жертвы в районе сердца и зачитываю переделанное на свой лад заклинание порабощения из арсенала Салазара Слизерина. Голос, искаженный Парсилтангом, жутким эхом разносится по тихому коридору школы, и собравшиеся преподаватели вздрагивают, когда проклятый мужчина взвыл не своим голосом. Это заклинание – побочный продукт экспериментов по сплаву магии крови, рун, школы магии Японии, которой меня обучает мой муж, и языка змей. Темнее чары придумать очень сложно, но вот эффект. Да, Снейп проклянет этот день, если останется жив. Как-никак, но я впервые использую эту разработку. За предательство рода Поттер, за вмешательство в дуэль под взором самой магии и угрозу неродившемуся ребенку, волшебнику и наследнику рода Поттер, а также жизни и свободы Восьмира Поттер без объявления обоснованной кровной мести всему роду. Отныне и вовек ты останешься нашим рабом, Северус Тобиас Снейп, тихо прошептала я чудом оставшемуся в сознании мужчине. Я не убила тебя по двум причинам. Первая, ты крестный моего друга. Вторая, ты друг моего союзника и отца моего друга. А так ты теперь для меня не важнее пыли под ногами. Живи и проклинай себя дальше, Север. Прорычала я под конец и, схватив того за подбородок, заставила его посмотреть себе в глаза. Это мог быть твой сын. Отменяю действие трансфигурации и индифферентно смотрю, как на пол падает переломанная кукла директора школы Хогвартс. Хотя, да, он больше не директор. Вой сотен голосов призраков и рокот каменного стона школы чародейства и волшебства Хогвартс разнесся по округе на многие мили. Северус вновь закричал, вторя этому горестному плачу и извиваясь на каменном полу, как червь на раскаленной сковородке. Магическим зрением я с интересом наблюдала за тем, как на его магическое ядро падает печать предателя крови, подарок от магии за вмешательство в дуэль и угрозу моему ребенку. Скривившись, констатировала отрыв от источника школы, Хогвартс отказался от такого директора. Ленивым взглядом я смотрела, как его ауру рвут печати тайны клятвы, что он давал до попадания мне в рабство, и я начала подумывать убить его при первой же возможности. Такого идиота, что разбрасывается обещаниями и клятвами, в рабах мне не надо. Когда все откаты отлетели с тела, Северус представлял собой волшебника, что по силам с трудом переплевывал скриба. Магия в нем осталась в лучшем случае на пару люмос, так что как маг он теперь вообще никакой. Хотя мастеру Зельевару всегда работа найдется, и он может мне еще пригодиться даже с той каплей магии, что у него осталось. Поворачиваю голову и смотрю на бледных, как мел учителей, что стоят за барьером, удерживаемым профессором Спраут и Флитвиком. Профессор Флитвик, профессор Спраут. Полугоблин прекращает подпитку барьера и пленка пропадает. Мадам Помфри, женщина вздрагивает от моего голоса. Будьте так добры, помогите этому ничтожеству выжить. Все расходы за мой счет, но если помрет в процессе лечения, то горевать не буду. Это было слишком жестоко, Гаррота, тихим голосом укорила меня профессор Спраут. Он был предупрежден ранее, что в случае нападения на меня или на представителя моего рода, последствия его не обрадуют. Я всего лишь уберегла себя от дальнейших посягательств с его стороны, пожалуй, я плечами. Все остальное сделала сама магия и отказ Хогвартса от директора предателя крови. Кстати, да, надо будет написать Люциусу, что нам вновь требуется директор. Сколько геморроя из-за тупости одного человека. Люциус обиделся. Не то чтобы сильно, но из-за творящегося среди маглов ужаса и предстоящих перевыборов министра магии, поиск нового директора школы Хогвартс стал крайне неприятным событием. Меня ни в чем не винили и даже констатировали, что в случае, если бы Северус так нагло вмешался бы в его дуэль, то дружба не уберегла бы наглеца от расправы. Дуэль, подтвержденная магией, священное действо, и никто не имеет права в нее вмешиваться. Быть новым директором школы пригласили уже коренного жителя моего заповедника Ньюта Саламандера, но он пока еще в раздумьях. Правда, я эти метания почти развеяла, сказав, что он сможет взять с собой свой волшебный саквояж, пополнив коллекцию своего зверинца из моих запасов. На что эта скотина заявил, что он так и так это сделает, но в коллекцию он хочет еще и меня в качестве преподавателя трансфигурации в школе. Задумчивый взгляд Люциуса Малфоя поставил меня перед фактом, что мне от преподавания теперь не отвертеться. Мдя, Северуса поставили на ноги всего за 2 дня. Так как отделался он всего лишь переломами, однако, несмотря на планы на его счет, Я просто отослала его в качестве подарка в клан Дуэр. Там как раз не хватает грамотных специалистов по зельям. В качестве жеста благодарности мне прислали рекомендации по диете для беременных драгнилами женщин. Почему-то все там были уверены, что у меня родится именно драгнил, а не полукровка, драгун. Сколько бы я ни уговаривала и сколько золотых гор не предлагала Саламандеру, но он так и уперся рогом в то, что хочет видеть мастера в стенах своей будущей школы не как ученика, а в качестве преподавателя. Тем более моя импровизированная лекция по строению материи, проведенная еще в феврале этого года, произвела фурор в среде мастеров трансфигурации. Такого специалиста он упускать ну никак не хотел, хотя гильдия уже прислала рекомендации на 5 свободных специалистов в этой области. «Хватит компостировать мне мозг, Ньют», — взмолилась я под конец нашей последней беседы. «Ты понимаешь, что я беременна. Мне рожать через 30 дней, а потом в себя приходить. Я смогу отработать в лучшем случае только до декабря, а у детей экзамены. Ты хочешь завалить учеников? Ты – сильнейший мастер в нашей истории», – стоял на своем магазоолог. «Я читал письма, которые дети отсылали своим родителям, что проживают на территории твоего заповедника. Мои друзья сами мне хвастались о том, какой умелый и сильный у них всех сюзерен. Я также читал твои статьи в ежемесячно публикуемой литературе. Я читал твои доклады и смотрел воспоминания о твоих защитах мастерства в архивах гильдии. Ты очень качественно преподносишь материал, а те занятия, что ты ведешь факультативом, можно будет переложить на твоих друзей или более-менее подкованных ребят со старших курсов. Буду выплачивать им 50% младшего преподавателя и начислять дополнительные баллы на экзаменах. И не говори мне, что собираешься стать домохозяйкой после рождения сына. Ни в жизнь не поверю, что дракон будет сидеть на одном месте. Мы еще долго спорили, но в конце концов я сдалась и ушла подготавливать учебный план на предстоящий год. Правда, Восьмир в категоричной форме заявил, что также будет преподавать, но только за те и боевую подготовку вместе с Рональдом. Вот не успокаивается он и все тут, пришлось идти на крайние меры. Под конец июля я подписала все необходимые документы и на время моего отсутствия Восьмир брал на себя бразды правления над родом Поттер. Муж громко и нецензурно ругался, но идти против воли главы не посмел, хоть и был крайне недоволен моим решением. Дело в том, что я уходила из материального мира в иллюзорный барьер с ускоренным временем, чтобы быстрее пережить беременность и прийти в школу без каких-либо проблем. Мне жутко не хотелось ходить по замку с вооруженными школьниками во время беременности, потому и пошла на такие крайние меры. Так что, вооружившись полугодовым запасом рекомендованных кланом Дуэр продуктов, книгами и предметами обихода, я активировала свою способность и пропала из жизни простых смертных почти на 2 месяца в реале, а вообще прожила в тишине и спокойствии за чтением книг и полезными, как мне, так и ребенку медитациями 30 дней. В результате, когда я вернулась домой уже с отошедшими водами, я повергла всех ожидающих моего возвращения колдомедиков в шок. Мой сын официально родился значительно раньше срока, поразив своим отменным здоровьем, как приглашенных медиков, так и наблюдающего за выполнением клятв врача, Кощея. По официальным данным, мой сын был недоношен, но колдомедики констатировали отменное здоровье, полностью развитое тело новорожденного драгнила и уже начавшееся формироваться магическое ядро чудовищной начальной мощности. Восьмир прыгал от счастья и все порывался убежать к отцу на доклад, так что я его милостиво отпустила. Увидел сына, подержал, свободен. Дальше мы сами разберемся, да и я отдохну после родов в тихой и спокойной атмосфере родного дома. Один фиг от него сейчас пользы 0,0% из-за переживания и бури эмоций. Пущай напьется на радостях и проспится. Удивительно, но во время моего отсутствия, мир простых людей пришел к стабильности. Города вымерли и превратились в бетонное напоминание величия и хрупкости человеческой цивилизации. Разгул преступности на территории Англии был пресечен аврорами и добровольцами из обычных людей. Статус секретности официально пал. В нем больше не было смысла, так как с постепенным приходом к власти ставленников Темного Совета глупости со стороны магов и маглов начали прекращаться. Организованные группы авроров, витязей, ранинов начали помогать простецам бороться с нашествиями зомби и организовывали безопасные зоны для выживших. Потом точно так же помогали организовывать временное правительство и места для проживания. Люди вначале чурались и боялись бойцов со сверхспособностями – но быстро смекнули их крайнюю эффективность в решении всех житейских проблем и начали активно привлекать. Когда на полях сражений в Европе начали появляться некроманты Пивереллов, личи и рыцари смерти Кощея, то люди вообще обнаглели и попытались обвинить их в Армагеддоне. Ожидаемо, но такие активисты обломались. Кощей доходчиво объяснил, что ни один некромант не может контролировать столько зомби, никому из них не нужно столько геморроя и, тем более, убивать столько людей. Это нерационально. Маглы сами доигрались и теперь труженикам смерти придется долго и упорно очищать планету от толп нежити. Так что заткнитесь и не вякайте. Были последние его слова. Прежде чем он ушел тропою ко мне в поместье, Кощей был очарован моим сыном и проводил все свободное время рядом с ним. Мне понятен его интерес, так как мой наследник будет в разы сильнее меня. Кощей просто хочет понять, как я этого добилась, однако идти на поклон к девочке и просить совета пока не хочет. Но он все равно придет, я это знаю. Оставлять сына без своего присмотра я не боюсь, так как у него самая сильная и опытная на всей планете нянька, а в его отсутствии за малышом будут присматривать Мика и Сэй. Два этих маленьких чудовища, отожравшихся на дармовой некроэнергии, что я прогоняла через свой источник, порвут любого, кто посмеет посмотреть на наследника своей госпожи Коса. Они даже подросли на 10 сантиметров и теперь слабо походили на тощих жертв концлагеря. Два мощных представителя домовых эльфов с ярко светящимися зеленым светом глазами. Постепенно приблизилась 1 сентября и для студентов будет шоком смена директора и преподавателя трансфигурации. 037. Новый год, новые проблемы. В Хогвартс я прибыла не на поезде, а с помощью камина, почти вывалившись из ненастроенного должным образом портала в покоях убитого мною преподавателя трансфигурации. Спустя секунду мне пришлось ловить два чемодана сундука, что вылетели, как из пушки вслед за мной. Радовало, что теперь я могу официально лезть в каминную сеть школы и привести ту в порядок. В связи с принятием должности временного его преподавателя трансфигурации, у меня теперь куча новых обязанностей. Проверка домашнего задания, составление отчетов по успеваемости, слежение за порядком в школе, ночные патрулирования коридоров и так далее, и тому подобное. Но самое поганое было в том, что у меня теперь куча бумажной волокиты. А, ненавижу канцелярию. Ну, да ладно. Прорвемся. До прибытия студентов еще 10 часов, так что у меня есть еще время разместиться, проверить наличие всего необходимого и, в случае надобности, сгонять домой. Я как раз ковырялась в сундуке с книгами, как в дверь постучались. Открыто. Рявкнула я, не разгибаясь и несмотря на дверь. КХМ, КХМ. Раздалось тактичное покашливание со стороны двери и мне пришлось оторваться от своего занятия. Ньют, удивилась я, смотря на немного озадаченного саламандера. В чем дело? Я же сказала, что подойду к 12 часам в твой кабинет.